греческая и римская история, написанная языческими или республиканскими писателями, каковы Геродот, Фукидид, Тит Ливий и Тацит, по мнению их, должна была оказывать вредное влияние на юные умы. Учебник всеобщей истории должен был быть написан в русском духе и с русской точки зрения. Слабые стороны этой программы были указаны тогда же Грановским. Заявляли о приливе молодых людей в гимназии и университеты, но в действительности и гимназии далеки были от этого идеала. Из статистических данных оказывается, что число учеников в империи постоянно увеличивалось с 1836 по 1847 год. И в этом году достигло уже цифры свыше 20 тысяч. Но в следующие 8 лет оно заметно уменьшается и в 1855 году падает до цифры 17 817. В 1836 году среднее число учеников было 227 в гимназии. Но были гимназии с гораздо меньшим числом учеников, большинство которых приходилось только на некоторые губернии – Санкт-Петербургскую, Московскую, Западные. Вообще, в это время в России оказывается одна гимназия на 349 тысяч жителей и один учащийся на 1000 жителей мужского пола, тогда как в Бельгии один на 230 тысяч, один на 766, во Франции один на 239 тысяч, один на 616, в Италии один на 32 100, один на 520. В Пруссии – 1 на 62 900, 1 на 214. Но из указанного числа учеников в русских гимназиях, по позднейшим данным 1863 года, только 1/18 достигала высшего класса. В 1843 году по сословиям в 51 гимназии ученики распределялись так. 10 066 детей дворян и чиновников, 218 духовного звания, 2500 податного состояния. В 1853 году в 58 гимназиях было дворян и детей чиновников 12 007, духовного звания 343, податного состояния 2719, православных 7884, католиков 3571, протестантов 1020, евреев 155, магометан 23. По позднейшим сведениям, в гимназиях не было занято служебных мест 2337. Более 1/2 директоров из сведений, имевшихся в министерстве, о 337 директорах, не имели вовсе степеней. Из 351 инспектора без степеней было 72. Бывали случаи, что места учителей не были заняты в течение 32, 27, 11, 8 и весьма часто 5 и 6 лет. На 3956 учителей 37,5% не имели ученой степени. К концу настоящего периода обнаруживается полная дезорганизация учебной системы. Гимназии потеряли под собой классическую почву и не приобрели вместо нее реальной. При введении естественных наук оказался полный недостаток руководств, а потому министерство должно было заказать, составить. Они перестали быть общеобразовательными заведениями и не сделались специальными. С одной стороны, молодые люди, получившие в них окончательное образование, выносили только отрывчатые и большей частью бесполезные в жизни сведения. С другой стороны, гимназии плохо подготовляли своих учеников к университетам, следствием чего, по отзыву многих профессоров, был упадок научного уровня университетского преподавания.